генерал-полковником Фромом, позднее одним из участников заговора 20 июля 1944 года, дают представление дневники генерал-лейтенанта Карла Эрика Келлера, начальника штаба при Фромме, хранящиеся в виде фотокопий в Мюнхенском институте современной истории. В них записано: «Фром, генерал-фельдмаршалу Кейтелю. Итог. Фюрер сильнее, чем прежде, осознал создавшееся положение. Кейтель боится, что Гальдер задействует на Восточном фронте все дивизии войск СС, Валькирия и Рейнгольд, и потому он не получит никаких подкреплений для комиссариатов в России. Тогда станет невозможно убрать урожай и освоить оккупированные территории в экономическом отношении. Он, Кейтель, заинтересован в том, чтобы крупные части армии резерва были переброшены на восток. Фром отказывается». 22.03.1942 года Келлер записывает: «Командующий Фром питает опасение, что крупномасштабная операция 1942 года, учитывая положение с боеприпасами и живой силой, неосуществима. 10.10.1942 года». Келлер фиксирует опасения Фрома из-за состояния людских резервов в результате беседы с начальником управления общих дел ОКХ генералом пехоты Ольбрихтом, также впоследствии участником заговора 20 июля 1944 года. Уже тогда взвешивалась возможность предоставить фюреру отправить на Восточный фронт 12 школ военной подготовки из тыловых военных округов, 8 унтер-офицерских училищ и учебные дивизии Брунхильда, находящиеся на территории Рейха. Ольбрихт, как и автор дневника, настойчиво предостерегают от принятия такого решения. Ольбрихт: «Таким образом подрываются все возможности военного обучения и посылки подкреплений на Восточный фронт». Если сравнивать с ними, то потребность в пополнении у военно-морского флота и Люфтваффе была незначительной, но зато, что касается войск СС, она резко увеличивалась, как ненасытный насос выкачивает цвет немецкой молодежи. При содействии фюрера войска СС сумели явными и скрытыми, законными и незаконными средствами пропаганды и косвенного давления заманить в свои ряды самые ценные силы молодежи, лишив тем самым армию лучших элементов для подготовки ее будущих офицеров и унтер-офицеров. Все мои представления на сей счет фюреру, который все же не мог оставаться полностью глухим к моим аргументам, результата не имели. Каждое подобное обсуждение приводило к вспышкам гнева совсем не по существу. Он, мол, знает наше недоброжелательное и отрицательное отношение к его войскам СС. А ведь это они, элита, воспитанная в духе его мировоззрения. Но вот эта самая армия и отвергает. Его неизменная воля давать войскам СС столько отборной молодежи, сколько ее пожелает в них вступить, а потому число добровольцев не ограничивать. На мой упрек, что во многих случаях методы вербовки уязвимы и используют недозволенные средства, обещания, посулы и тому подобное, Гитлер потерял самообладание и бурно потребовал от меня доказательств. Разумеется, привести я их не смог, чтобы не подвергнуть моих свидетелей, большей частью отцов и учителей старшеклассников, преследованию гестапо. Примечание. Высказывание Кейтеля о генезисе указа Гитлера о войсках СС от августа 1940 года. Смотри в бумагах Нельте. Мысли фюрера о войсках СС от 6.8.1940 года по записи генерала Шмунта. В этом указе Гитлер характеризовал войска СС как будущие государственные полицейские войска с фронтовым вооружением. Вермахт уже никогда не должен применяться на территории Германии против внутреннего врага.